Лист 16. Разбитая люстра. В роскошном номере отеля, представляющем собой анфиладу из трех комнат, Тим впервые оказался, наконец, совсем один. Барон уехал на какое-то совещание, сказав, что зайдет за ним, когда вернется. Тим, как был в клетчатых брюках и широком свитере Джонни, прилег в кресле. Под головой у него была целая гора полосатых шелковых подушек. Тим не сводил глаз с люстры, похожей на причудливое образование из застывших стеклянных слез. Впервые за долгое время он чувствовал себя снова почти совсем спокойно. Не из-за тех превращений, которые произошли с ним благодаря свалившемуся с неба богатству. Об этих превращениях Тим пока еще имел весьма слабое представление, а из-за того, что теперь он знал твердо, смех его жив. И еще ему во всей этой неразберихе стало ясно одно. Барон его опекун, а значит, он никуда больше не исчезнет. Теперь они словно привязаны друг к другу. В погоне за своим смехом Тим, казалось, был почти у цели. Оставалось только найти уязвимое место барона. Увы, Тим тогда еще не знал, что издали многое видно гораздо лучше, чем вблизи. В дверь постучали, и Тим еще не успел ответить «Войдите», как в номер вошел барон. «Ты отдыхаешь?» «Прекрасно», — сказал трёч в дверях. Потом его длинная худощавая фигура сложилась вдвое, словно перочинный нож, и он уселся в роскошное кресло с инкрустацией слоновой кости. Положив ногу на ногу, он с усмешкой взглянул на Тима. «Последние пари просто блеск. Примите мое уважение, Тим Талер». Тим глядел на барона и молчал. Казалось, и это забавляет барона. Он спросил: «А по совести говоря, ты что хотел, проиграть или выиграть это пари? Мне было бы очень интересно это узнать». Тим осторожно ответил: «Чаще всего пари заключают, чтобы выиграть». «В таком случае это была отличная находка», — воскликнул барон. Он вскочил с кресла и, скрестив руки на груди, начал ходить взад и вперед по номеру. Тим, полулежа в кресле, спросил: «А наш контракт еще действителен? Ведь я заключил его с первым бароном Трёчем, а не с его братом-близнецом». Трёч вернулся из спальни обратно в гостиную и на ходу ответил: «Контракт был заключен с бароном Чет Трёчем. Меня зовут Чарльз Трёч. А до этого я называл себя Чезаре Трёч. И в тот раз чей, в этот раз че, мой юный друг?» «Но раз нет никакого брата-близнеца», — поинтересовался Тим, «кого же тогда похоронили вместо вас?» «Одного бедного пастуха, у которого не было никакой родни», — Трёч говорил, словно смакуя каждое слово. «В Месопотамии находится моя главная резиденция, небольшой замок. Там-то ему и устроили торжественные похороны». Барон снова направился в дальнюю комнату. Тим услышал его удаляющийся голос. «Ты никогда не слыхал про людей, заключивших контракт с чертом и подписавших его своей кровью?» Барон уже возвращался в комнату, где лежал Тим. Тим довольно равнодушно спросил: «А разве черт есть на самом деле?» Трёч снова опустился в кресло с инкрустацией слоновой кости и почти простонал: «Ты что, правда совсем дурачок или только прикидываешься? Да черта тебе, кажется, вообще нет никакого дела!» Тим никак не мог понять, почему этот разговор так волнует барона. Однако, услыхав слово «контракт», он насторожился. Он подумал, что Трёч решил поговорить с ним насчет контракта. Но барон все продолжал разглагольствовать. Он говорил о Вельзевуле, властителе ада, о демонах Фарказе, о Старате и Бегемоте, о ведьмах и о черной магии, о знаменитом волшебнике докторе Фаусте, у которого одно время был слугой известный черт Мефистофель. Заметив, что на мальчика эти разговоры наводят скуку, он поднялся с кресла и пробормотал: Придется действовать более прямо». Тим снова положил голову на подушки. Правой рукой, свисавшей с кресла, он рассеянно теребил шелковую домашнюю туфлю. Эти туфли принесли сюда, как только он вошел в номер. Взгляд Тима снова обратился к люстре. В ее стеклянных слезах множество раз отражалась крохотная и нелепо искривленная худощавая фигура барона. «Хочешь выучить заклинание?» — решительно спросил Трёч, которым доктор Фауст вызывал черта. «Нет», — ответил Тим, не поворачивая головы. Он увидел, как исказились гримасы и лица маленьких баронов в сверкающих каплях люстры. «Тогда давай хоть я произнесу заклинание», — сказал барон. В голосе его звучала плохо скрытая досада. «Как вам угодно, барон», — равнодушно ответил Тим. И все-таки любопытство его пробудилось, когда он увидел, как множество крошечных тречей, отраженных в множестве переливающихся стекляшек, подняли вверх для заклинания свои тонюсенькие ручки. Медленно, глухим голосом, Трёч принялся произносить какие-то неслыханные слова. «Багабеллакабахабе, ламакахи ахабабе, ламакламакбахляс, кабахаги эабаляс». Как только барон дошел до середины заклинания, люстра начала легонько покачиваться, наверное, от того, что он так сильно размахивал руками, и потревоженный громадный паук стал быстро спускаться с нее вниз на своем тонком канате. Тим всегда терпеть не мог пауков, а тут еще таинственное заклинание барона усилило чувство омерзения, и, схватив шелковую домашнюю туфлю, он в бешенстве швырнул ею в паука. Барон как раз договаривал последние слова заклинания. «Бареллас лагацата кабеллас». Вверху на потолке что-то хрустнуло, и вдруг громадная люстра с грохотом и звоном рухнула на пол рядом с креслом всем грузом своих переливающихся стеклянных слез. Тим испуганно поджал ноги. Барон, раскрыв рот и все еще подняв вверх руки, стоял за спинкой кресла с огромной шишкой на лбу. Как видно, осколок люстры угодил ему в голову. В номере стало необычайно тихо. Но грохот, вероятно, был слышен во всем отеле. Кто-то уже решительно колотил в дверь. Только теперь барон опустил руки. Сгорбившись, усталой походкой окончательно выдохшегося человека, подошел он к двери, чуть приоткрыл ее и сказал в щелку несколько слов по-итальянски. Тим их, конечно, не понял. Потом он снова захлопнул дверь, прислонился к ней спиной и произнес: «Все бесполезно. С простаком не сладишь». Тиму эта фраза была так же мало понятна, как и таинственное заклинание. Не вставая с кресла, он приподнялся и спросил: «Что бесполезно?» «Средневековье», — ответил барон без всякой видимой связи. И Тим остался в полном недоумении. Больше он ничего не стал спрашивать, только сказал: «Извините меня, пожалуйста, за люстру. Я хотел попасть в паука». «Это пустяки. Нам просто поставят в счет стоимость люстры», — пробормотал барон. «Почему же нам?» — переспросил Тим. Он вдруг вспомнил, что он чудовищно богат, и потому добавил: «За люстру, барон, заплачу я». «Вряд ли это окажется возможным», — возразил Трёч, и на губах его снова появилась усмешка. «Ты ведь еще не достиг совершеннолетия, мой милый, а значит, не можешь истратить ни копейки без согласия опекуна. А опекун твой, как тебе хорошо известно, барон Трёч», — он поклонился с насмешливой улыбкой, — «но, разумеется, ты будешь получать деньги на карманные расходы». Тим, юнга в клетчатых брюках и старом свитере, поднялся с кресла и тоже поклонился. «И вам, барон, приходят иногда в голову блестящие идеи. Разрешите мне теперь переодеться, я хотел бы остаться один». В первый момент Трёч уставился на мальчика, не произнося ни слова. Потом он вдруг весело рассмеялся. и все еще, продолжая смеяться, воскликнул. «А ты, оказывается, способен на большее, чем я думал, Тим Талер. Поздравляю!» Только теперь он заметил, что Тим, слушая его смех, побледнел. Этот смех, веселые раскаты и переливы, которым он словно лассо всякий раз ловил своих собеседников, не подействовал на мальчика. По отношению к нему он не имел никакой силы, ведь это был его собственный смех. Трёч поспешно направился к двери. Но прежде чем выйти из номера, он вытер рукавом своего пиджака полированную поверхность небольшого письменного столика, стоявшего на его пути почти у самой двери. При этом он искоса, взглянув на Тима, пододвинул локтем на середину стола кожаный бювар с письменными принадлежностями. Только после этого он открыл дверь и, оглянувшись через плечо, сказал: «Всегда к вашим услугам, господин Талер. Я позову камердинера, это очень преданный мне человек, родом из Месопотамии». «Спасибо», — сказал Тим, — «я привык одеваться сам». «Что ж, тем лучше», — усмехнулся барон. «Значит, на этом мы сэкономим». Наконец он вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. На лестничной площадке барон постоял немного в раздумье. «Парень, видно, решил заполучить назад свой смех», — пробормотал он. «Он презирает могущество, которое дают темные силы, или равнодушен к нему. Он хочет света, а свет...» Барон медленно направился в свой номер. «А свет, как известно, преломляется зеркалом. Надо будет попробовать этот способ». Войдя в свои апартаменты, Трёч тут же снова опустился в кресло. Над его головой висела точно такая же люстра, как в номере у Тима. Взгляд барона упал на легонько покачивающиеся стеклянные слезы, и, вспомнив, как Тим швырнул туфли в паука, он вдруг расхохотался. Он так хохотал, то наклоняясь вперед, то откидываясь назад, сотрясаемый смехом, что кресло под ним скрипело. Он хохотал, как мальчишка. Смех подымался откуда-то изнутри и выходил на поверхность, как пузырьки в стакане с газированной водой. И все снова и снова рулада смеха оканчивалась счастливым, захлебывающимся смешком. Но барон был из тех людей, которые никогда не отдаются с веселой беззаботностью своим чувствам. У него отсутствовал талант быть счастливым. Он имел привычку все объяснять и разлагать на части даже собственные чувства. И на этот раз, как только смолк последний счастливый смешок, барон задумался над тем, чему он, собственно говоря, смеялся. И тут он с изумлением установил, что смеялся над самим собой, над своей неудачной попыткой завоевать расположение Тима при помощи фокусов с черной магией. Итак, попытка не удалась. Трёч оказался побежденным. И все-таки он смеялся. Это было что-то новое для барона, совсем неожиданное. Он поднялся с кресла и, шагая взад и вперед по комнате, принялся рассуждать вслух. «Поразительное дело», — бормотал он себе под нос. «Я купил этот смех, чтобы обрести власть над сердцами и душами других людей. И вот он был так ошарашен, что даже остановился. И вот я обрел власть над самим собой, над моими настроениями, ужасающими капризами и причудами. У меня больше нет никаких настроений. Я их высмеиваю». Он снова стал шагать взад и вперед по комнате. «Раньше я приходил в бешенство, когда, испытывая свою власть, оказывался побежденным. Я мог буквально вцепиться зубами в ковер от ярости. А теперь, Даже потерпев поражение, я остаюсь победителем. Я смеюсь. Барон потрогал свою шишку на лбу. Он выглядел при этом почти счастливым и воскликнул: «Невероятно! Все, чего я добился в жизни, я получил благодаря коварству и обману, козням и лукавым победам над другими. И вдруг теперь что-то досталось мне само собой. Просто так, без всяких усилий, только потому, что где-то внутри у меня сидит какое-то клокотание, которое может в любой момент подняться на поверхность и явиться в мое распоряжение. Нет, смех стоит гораздо дороже, чем я предполагал. Да за него не жалко отдать целое королевство». И снова этот длинный худощавый человек бросился в кресло. Лицо его на мгновение стало лицом господина в клетчатом с ипподрома, замкнутым и хитрым. «Ну что ж, гонись за своим смехом, Тим Талер. Гонись, гонись. Ты никогда не получишь его назад. Я держу его крепко. Изо всех сил. Зубами и когтями».